Глава вторая. Богдан. «Ты меня со своими текущими одноклассницами перепутал, что ли? Что за хрень несешь?» Брезгливо сморщив аккуратный носик, выдает незнакомка. «О, обожаю, когда у тёлок не только офигенные сиськи, но и острый язычок. Пока эта брюнеточка по всем параметрам топ. Осанка, как у царицы, ноги от ушей, губы просто фантастика. Пухлые, сочные, я бы прям засосал. Не знаю, свои такие или, может, колет чего. Хотя мне по большому счету без разницы. Ничего против косметологии не имею. Люблю ухоженных баб. Я уже давно не школьник и даже не студент. Обворожительно улыбаюсь. Хотя одноклассницы в свое время по мне и правда текли. И даже не студент, ехидно повторяет она. Отчислили? Хочет подколоть. Но, как ни странно, попадает в цель. Отчислили. Сразу после первого курса. Но ей об этом знать не обязательно. Ну, скажем так, я предпочитаю учиться не по методичкам, а на собственном опыте. Уклончиво отвечаю я, внимательно вглядываясь в ее надменное лицо. Все-таки нереально красивая баба. Впервые за много лет меня так сильно торкает просто от присутствия женщины рядом. А она ведь даже не голая. Должно быть, дело в том, что брюнетка совершенно точно не относится к числу моих фанаток. Да и вообще, походу, понятия не имеет, кто я такой. А меня это чертовски заводит. Если честно, все эти писки, визги и глаза на мокром месте от восторга мне уже поднадоели. Я забыл, что значит добиваться женского расположения. Забыл, каково это испытывать трепетное волнение в груди. А вот ее холодная чопорность и неприступность меня будоражит. Есть в этом свой необъяснимый магнетизм. Что-то такое, от чего во мне просыпается инстинкт охотника. Такую женщину хочется покорять. И обладать ей тоже очень хочется. Ничего не ответив, незнакомка с отсутствующим видом уставляется в стену. А я продолжаю пожирать ее голодными глазами. Чувствую, как рядом с ней кровь превращается в лаву, а внутри все начинает кипеть и вибрировать. «Слушай, не знаю, что я должен сказать, чтобы тебе понравиться. Делаю крошечный шаг, приближаясь к ней. Поэтому давай представим, что все уже сказано, и перейдем к более интересным темам. Желательно в моем номере». Брови незнакомки стремительно ползут вверх, а лицо приобретает насмешливое выражение. «Ты серьезно?» Она окидывает меня презрительным взглядом, будто я кусок говна на палочке. «Со мной, малыш, тебе явно не по пути. Так что лучше иди и поупражняйся в искусстве флирта на ровесницах». Открываю рот, чтобы ответить ей чем-то дерзким и провокационным. Однако в эту самую секунду лифт резко останавливается, а свет в кабине гаснет. Оказавшись в кромешной тьме, мы какое-то время потрясенно молчим. А потом тишину прорезает голос незнакомки, пропитанный нотками паники. «Что происходит?» «Застряли». Включаю фонарик на телефоне и, подсветив им панель управления, принимаюсь безуспешно тыкать в кнопку вызова диспетчера. Электричество, похоже, вырубилось. Девушка начинает глухо материться, а мне отчего-то делается очень смешно. Незадолго до случившегося я думал о том, как было бы круто сблизиться со строптивой брюнеткой. И эти мысли, очевидно, залетели прямо Богу в уши. Ведь теперь у меня есть прекрасный шанс залезть ей в голову. А дальше, возможно, и под юбку. Я, она, замкнутое пространство и блаженная темнота вокруг. То, что нужно для осуществления моего коварного плана. «И что нам теперь делать?» — вопрошает незнакомка. «Надо ждать, пока свет включится». Отзываюсь я, стараясь звучать как можно спокойнее, а то она, походу, нехило так нервничает. Аварийку пока не вызвать. «Но ведь можно позвонить им по телефону?» Не унимается она. «Блин, чё ж такая сообразительная?» «Ну попробуй», — жму плечами я, вглядываясь в экран мобильника. «У меня вообще связь не ловит». «У меня есть пара шкал», — отзывается девушка, вытащив из сумки айфон. «Какой номер?» «Хрен знает. Может, в службу спасения звякнуть?» — предлагаю я. «Да-да, верно», — соглашается она, тыкая идеально наманикюренным пальцем в экран, а затем подносит телефон к уху. Слегка убавляю яркость своего фонарика, чтобы резкий свет не бил в глаза, и кладу мобильник на поручни так, чтобы он лишь немного освещал потонувшее во мраке пространство кабины. «Чёрт, нифига не ловит!» — недовольно шипит брюнетка. «Сбрасывается, и все. «Ладно, расслабься», — советую я. «Наверняка свет скоро дадут. И поедем дальше». «Расслабься!» — взвивается она. «Это у тебя есть возможность просидеть лишний час в этом грёбаном лифте. а у меня график по минутам расписан». «А почему ты на меня-то гонишь?» — хмурюсь я. «Это ж не я электричество вырубил». Незнакомка нервно цокает, вновь и вновь пытаясь дозвониться до службы спасения. Но, судя по ее плотно поджатым губам и сомкнутым на переносице бровям, вызов по-прежнему не проходит. «А чё ты так завелась-то?» — улыбаюсь я, стараясь разрядить напряженную обстановку. «Время 9:00. Какие у тебя сейчас планы были? Прийти в номер и завалиться спать?» «Мои планы тебя не касаются», — огрызается она. «Ух, колючая. Но от этого еще сильнее хочется». «Как тебя зовут?» — интересуюсь я, приваливаясь спиной к стене лифта. «А тебе какое дело?» — все так же злобно шипит эта прекрасная гадюка. «Я просто сегодня кино для взрослых посмотреть собирался, поэтому хотелось бы знать, какое имя выкрикивать в конце». Решив пойти ва-банк, заявляю я. «Ну а что? По-хорошему эту стерву явно не растормошить. Она из тех, кто терпеть не может невнятные подкаты, ванильные излияния и слабых мужиков. Я это с первого взгляда понял. С такими бабами либо жестко, либо никак». «Ты охренел?» Ее взгляд все-таки отрывается от мобильника и обращается ко мне. «Охренел?» Невозмутимо подтверждаю я. «Хорош корчить из себя снежную королеву. Давай нормально пообщаемся. Я не кусаюсь, правда?» «Ну, если этого, конечно, не требуется». «Нам с тобой не о чем общаться, мальчик», делая акцент на пренебрежительном «мальчик», отвечает она. «Твои вялые попытки залезть в трусы взрослой тети крайне неубедительны. Поэтому давай ты прикусишь свой непомерно длинный язык и обеспечишь меня столь долгожданной тишиной». «Во-первых, я не мальчик, а Богдан. Запомни мое имя. Ты будешь кричать его позже». Надвигаясь на нее всем телом, цежу я. «Во-вторых, дело не в возрасте. Просто ты крепко вжилась в роль конченой суки и отчаянно цепляешься за нее, как за спасательный круг. Я не знаю, в чем причина твоей стервозности. Возможно, проблемы на работе, а возможно, ты просто давно не трахалась. В любом случае, если хочешь об этом поговорить, я готов выслушать. Если нет, то прекращай дерзить и врубай хорошую девочку». «А то что?» — с вызовом спрашивает она. И ее яблочное дыхание касается моей щеки. «Трахнешь меня против воли?» «Против воли я тебя трахать не буду», — твердо произношу я и, не удержавшись, провожу носом по ее лбу. «Но мы с тобой обязательно переспим. Это я гарантирую». Сейчас я стою к ней так близко, что явственно чувствую обжигающее тепло ее кожи. Вижу, как бьется тонкая жилка на ее шее, и ощущаю, как высоко вздымается пышная грудь. Она охрененно красивая. Самая красивая женщина, которую я встречал. Дикая, непокорная и невыносимо желанная. От ее пьянящего жасминового запаха в штанах мгновенно пробуждается жизнь. И я как никогда близок к тому, чтобы потерять контроль над своими рвущимися наружу инстинктами. Правильные мысли тонут в нахлынувших волнах возбуждения. И мне нестерпимо, прямо до зудящей боли, хочется впиться губами в ее сладкий, слегка приоткрытый от возмущения рот. «Отойди!» Уже гораздо тише и спокойнее, говорит она, упираясь ладошками мне в грудь. «Ништяк. Кажется, мне удалось сбить спесь с этой крали. Теперь она не выглядит такой высокомерной и напыщенной. Глаза потупила, ресницы трепещут. И даже вроде щеки немного порозовели. Хотя насчет румянца не уверен. В темноте могло и показаться. Медленно отлепляюсь от нее и нехотя делаю шаг назад. Теперь нас разделяет примерно полметра, и я не могу избавиться от внезапного ощущения пустоты. Все-таки рядом с ней мне было гораздо круче. «Зовут как?» Хватаюсь за кончик потерянной нити разговора. «Карина», после небольшой паузы, отзывается она, поднимая на меня взгляд. И одновременно с ее словами в лифте загорается свет.